Вечером она узнает, что же произошло. Он заехал за ней рано. Дженнифер рассказала инспектору о недоразумениях в отеле и с билетами на самолет. Он пожал плечами. «Боюсь, я ничем не смогу помочь, но попробую». «А как со Стефаном Бьорком?» «Все улажено. Завтра утром его освободят». Инспектор Тафф сказал что-то по-китайски шоферу, и автомобиль развернулся на 180 градусов. «Вы еще не видели Каллан Роуд. Вам будет интересно». Автомобиль повернул налево, на Лавендер-стрит. Затем через квартал направо на Каллаганг-Бару и через несколько кварталов еще раз направо. Инспектор Тафф повернулся к Дженнифер и сказал: «Мы сейчас находимся на безымянной улице». Автомобиль едва ехал. По обе стороны улицы висели рекламные щиты – Танки Сэнг, Клинно и Анг Юнг Лонг, Госун. Впереди по улице двигалась похоронная процессия. Все присутствующие были одеты в белое. Играл оркестр из трех человек. Саксофон, труба и барабан. Тело умершего лежало на столе посреди живых цветов. Рядом стояла его фотография. Вокруг, за столами с едой, сидели пришедшие проводить его в последний путь. Дженнифер повернулась к инспектору. «Что это?» «Это дома смерти. Местные жители называют их просто дома. Им трудно произносить слово «смерть». Он посмотрел на Дженнифер и сказал: «Но смерть — это только жизнь, не так ли?» Дженнифер посмотрела в его холодные глаза, и ей стало страшно. Они отправились в ресторан «Голден Феникс». Только за столом у Дженнифер появилась возможность расспросить его. «Инспектор Тафф, для чего вы водили меня на крокодиловую ферму и к домам смерти?» Он внимательно посмотрел на нее. «Я подумал, что вам будет это интересно», — спокойно сказал он. «Особенно, когда вы приехали сюда, чтобы освободить своего клиента, мистера Бьорка. С тех пор, как в нашей стране начали продавать наркотики, умерло много молодых людей, мисс Паркер. Я мог бы сводить вас в больницу, где лечат их, но мне кажется, что вам более интересно будет посмотреть, где они заканчивают свой путь». «Какое отношение это имеет ко мне?» «Это зависит от точки зрения». Из его голоса исчезла доброжелательность. «Послушайте, инспектор Тафф, я уверена, что вам достаточно хорошо платят за то. Нет таких денег, чтобы можно было купить меня». Он встал и кому-то кивнул. Дженнифер обернулась. К их столу подошли два человека, одетых в серые костюмы. «Мисс Дженнифер Паркер?» «Да». Еще до того, как они показали свои удостоверения, Дженнифер догадалась, кто это. «ФБР, у нас есть документы на выдачу преступника и ордер на ваш арест. В полночь вы возвращаетесь с нами в Нью-Йорк». Глава 57. Когда Майкл Моретти вышел с кладбища, было 11 часов. Он опаздывал на встречу и решил позвонить в офис, чтобы перенести встречу на другое время. Майкл подошел к телефонной будке и набрал номер.